do shit until they murder me. О, здравствуйте. Здравствуйте. Да, меня зовут Александр Денщиницын, старший специалист отдела взыскания почты банк. Да, Гульмира, очень приятно. По вопросу задолженности вашей звоним. А почему вы ко мне так фамильярно обращаетесь? А как к вам фамильярно? Гульмира, я сказал. Ну, какой это фамильярность. По имени, когда отчеству. По фамилии вас называют. О, Господи, вы сумасшедший. А я к вам уважительно на вы говорю. Гульмира, а вы почему до сих пор оплату не произвели в почте банк? По имени, ко мне обращайтесь. Слышите меня? Я говорю, почему до сих пор 50 дней... Обращайтесь да, ко мне по слышите? Имени, отчеству. Хорошо, Гульмира Сайфулаевна. Кто по вопросу задолженности вашей звоним. 50 дней вы почему деньги удерживаете банка незаконным образом? Потому что я халатно отношусь к данному кредитному обязательству. Халатно. Все, хорошо. Вы свои отношения, ты в курсе то, что измените, да? Вам говорилось об этом? Да мне все равно. Все равно, ну посмотрим. Вы тут сейчас дистанционно говорите, вам все равно. А когда вам лично юристы будут неудобные вопросы в рамках закона задавать, вот, мне кажется, что с той позиции. Неудобные вопросы в рамках что, закона. Да? То я понял. Вы по месту регистрации живете? Да, живу. Ну вот главное, чтобы вы потом так же смеялись. Хорошо, не переживайте. Я сохранил свое чувство юмора до того момента. Действие. Перед законом будете отвечать по всей стране. Обязательно. Потому обязательно. Слушайте, так обязательно. Хорошо. Все, ожидайте. С нетерпением. И всю сумму для досрочного возврата приготовьте. Нет, обойдетесь. Согласно 811 и заодно прочтите. Обойдетесь. Согласно 811. Посмотрим. Всего хорошего. До свидания. Счастливого пути. Это компания «Прямой коллекции», кредитный инспектор Никитин Илья Алексеевич. Это же разговор записывается. Светлана Якулина, знакома? Это я. Это вы? Хорошо. Для верификации личности скажите свою дату рождения? Нет. Почему? Потому что ваша компания мне не знакома. Серьезно? Да. А вы только знакомым людям предоставляете информацию? Я только знакомым людям свои персональные данные даю, да. Серьезно? А вы когда ребенка в школу отводили, вы свои паспортные данные оставляли? Нет, не подскажете? Не подскажу. Вы оставляли, Светлана Яковлевна, я вам напомню. Или куда-нибудь, либо вообще вы приходите, вы свои паспортные данные оставляете, как минимум свою дату рождения. Да вы кто телефона. Такой? Я вас не знаю. Голос из трубки у меня тут вопросы какие-то задают. Я вам представил, что там начали разговор. Ну что вы представились? Представиться может каким угодно. Я хочу с вами побеседовать по поводу финансового и юридического вопроса. Светлана Яковлевна, вам 53 года, Светлана Яковлевна, вы и? Прописанные в городе. Неправильные данные. Значит, в селе... Неправильные данные. Правильные? Нет, неправильные. Правильные. Вот мы скоро приедем и узнаем. Ну, счастливого пути. Правильные, до свидания. Пока, чмо. Здравствуйте. Я слушаю. Компания «Мбафина». У вас там орут на заднем плане. Вы там гарнитурку свою. Женщина. Гарнитурку свою отверните, а то вопли такие. Ну, блин, а я не могу это не слушать. Зачем вы мне вот эту вот свинью подложили? Так я не могу. На заднем плане орут громче, чем вы говорите. Понятно, гражданка. До свидания. Пока. Алло, здравствуйте. Меня зовут Кузнецов Владимир Юрьевич, ООО «Микрофинансовая компания Саммит». Светлана Валерьевна? Да. Звоню по поводу вашей просрочки по договору. Хотели уточнить, по какой причине не внесли платеж полностью. А когда надо было внести? Ну, просрочка у вас уже на протяжении 188 дней. А, и вы через полгода решили выяснить, почему я не внесла оплату? Нет, ранее вы сообщили о том, что будете вносить частичную оплату. Ну и, соответственно, хотели бы уточнить, по какой причине да, смысла уже не вижу. Погасили полностью. То есть вы не планируете нет. оплачивать? Нет. Учитывайте также, что если задолженность не будет погашена, договор будет передан в отдел взыскания. Ну ладно. И, соответственно, за каждый день просрочки у вас по-прежнему начисляются пени. Ага, пусть начисляются. Вы не будете оплачивать, правильно я понимаю, отказываетесь? Ну, я уже ответила на этот вопрос. Понял, хорошо. Ну, угу. Учитывайте то, что в ближайшие дни договор будет передан в отдел взыскания. Хорошо. Угу. До свидания. До свидания. Ну, кто там? Здравствуйте. Не стесняйтесь, смелее. Здравствуйте. Я пока еще не знаю, желаю вам здоровья или нет. Вы кто? Екатерина Владимировна, это вы? А вы кто? Я правильно дозвонилась? Ну, вы сначала представьтесь, потом вопросы задавайте. Меня Людмила Михайловна зовут. Екатерина Владимировна, это вы? Вы мне не знакомы, я вас не знаю. Екатерина Владимировна, не будьте общаться с нами по телефону. Да вы кто такая? С кем с вами? Узнаете. До свидания. Че, дебилка, блин. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Здравствуйте. Это отдел по работе с задолженностью компании «Офис Протект». Зовут меня Казакова Ксения Владимировна, разговор записывается. Ваши договоры с компанией «Турбозайм» нам переуступили, «Офис Протект», реквизиты на оплату изменились. По поводу долга звонить, вы не уверены оплачивать? Пока еще я не получила никакого официального уведомления о переуступке правотребования. До тех пор, пока оно мной не получено, переговоры с вами невозможны. А наша компания несет ответственность за работу Почты России. У вас что, сразу деньги появятся? Да, дело не в Почте России. Дело в том, что я вообще никакого уведомления не получила от кредитора. Как мы можем с вами сейчас что-то обсуждать, если мне о вас на официальном уровне вообще ничего не известно? По какому адресу вы проживаете? Еще раз вам повторяю, как мы можем мои персональные данные обсуждать, если о вас на официальном уровне мне ничего не известно? Вам было направлено письмо по вашей прописке. Я вам объясню. Трек номер письма назовите. Компания ответственности не несет. Трек номер письма назовите. А я не почтальон, чтобы вам трек номер озвучить. Если вы утверждаете, что письмо было направлено, значит, вы должны обладать информацией о трек номер письма. Я лично письма должникам не направляю. Я вам, по-моему, отвечу. Значит, я думаю, что вам необходимо уточнить информацию соответствующего отдела вашей компании, после чего позвонить мне и сообщить. Я уже обладаю информацией о трек номере. Отправлюсь на почту и спрошу, где... Нет, личный кабинет не является способом уведомления. Кто же является? Это кто так решил. Вы думаете, если до вас письмо дойдет, у вас сразу деньги появятся? А почему вы уходите от ответа на вопрос? Кто так решил, что личный кабинет является способом уведомления? По несколько раз, как будто но вы же игнорируете вопросы, поэтому мне им приходится повторяться. Я отвечала на все ваши вопросы один раз уже. Если вам что-то нет, про непонятно, личный кабинет я вас только что спросила, вы мне не ответили. Как-то действительно неконструктивный диалог. Вы врете. Вы врете. Кто тоже является информатором. Кто так решил? Тоже является. Кто так решил? Какой-то, вы можете сослаться на какой-то законодательный акт, который разрешает использовать в таких целях личный кабинет? Я же вам про письмо тоже сказала. А про личный кабинет не сказали. Оно было также направлено по регистрации. Письмо не было доставлено адресату. И в данный момент проблемы нашей компании, это огромная проблема вашей компании, потому что пока я не получила уведомление, я пользуюсь 385-й статьей Гражданского кодекса и имею право вообще ничего никому. Да. Алло, здравствуйте, Майзат Баталиевна. Да. Меня зовут Капранов Филипп Сергеевич, компания «Кредит 911». Вы мама Сакинат Адиловны, правильно понимаю? Да. Скажите, а мы с ней не можем связаться никак? 720 да. Номер телефона у нее актуальный? Вполне. Значит, не очень хотите связаться. Актуальный, да, номер? Да. Звоним, не отвечает, к сожалению. Вы знаете о том, что она обслуживается у нас в компании? Ой, мне это неинтересно. Неинтересно? Угу. Где она там обслуживается, это ее личное дело, меня это не касается. Я понял. А как нам с ней можно связаться? Ну, звоните. Если не по номеру, который я вам сказал. Звоните, он рабочий. Ну, мы с ней 2 недели уже не можем связаться, она это игнорирует. Это ваши проблемы. Я думаю, что это ее проблема. А вы как мама не окажете нам содействия? Она пока еще, я так понимаю, не ощутила этих проблем. Ей, видимо, все равно, можете вы с ней связаться или нет. Ну, в общем, у вас отношения натянуты с ней, правильно я понимаю вас? С чего вы это взяли? Ну, вы как-то относитесь так, ее проблема. Ну, так и это факт, это ее проблема. Она взрослая, половозрелая, уже в состоянии сама решать свои проблемы. Мне-то что? Она же не подросток 10-летний. Сама разберется. Ну, от того, что ей стало... От того, что она совершеннолетняя, она же не перестала быть вашей дочерью, правильно? Ну, а почему я должна это с вами обсуждать? Я что-то не поняла. Вы кто такой? Нет, ну, потому что... Ну, потому что я вам объясню. Мы с вами еще в декабре общались, помните, по другому номеру телефона? Нет, просили не помню. Тогда вас информацию дочери передать. Ну вот, а мы помним, соответственно. Ну, она на связь выходит, ваша нечем. Дочь с нами. Что, заняться нечем? Ну да. Раз вы запоминаете такие почему? Мелочи, работаем. Значит, у вас очень ненасыщенный рабочий день. Был бы насыщенный, вы бы не запоминали то, что было полгода назад. Вы даже не представляете, насколько он насыщенный. Мне, вы знаете, настолько все равно, что там у вас насыщенное, что нет. Так, вы итог. Слишком много времени драгоценного я на вас потратила. Чего вы хотите от меня? Информацию передавайте. Нет, своей не буду дочери, ничего передавать. Вы мне не понравились. Передавайте. Больно много передавайте. Вопросов. Нет, не буду. Исполняйте. Исполняйте. Чтобы срочно звонила. Исполняйте, это вы тут сейчас передо мной. Я вам сказала, ничего передавать. Нет, я не буду. Можете быть вам свободны. Вы не в состоянии вежливо попросить, значит, исполнять будете вы. А я вас летом вас отправлю, да и все. На этом и закончится. Понятно? Все. Нет, ну это все. Вам должно быть счастливого понятно. Пути по заданному чтобы адресу. Чтобы срочно звонила. Топ-топ-топ. Уже исполняйте. Пора бежать. Исполняйте. Счастливого исполняйте. Пути нахер. Здравствуйте. Говорите. Скажите, пожалуйста, а вы Елена Александровна? Да, вы кто? Компания 2.17, представитель госпоминарной медицинской защиты с договором. Звоню по поступать по поводу просроченной задолженности перед компанией «Пластинга». 40 617 рублей ваш долг составляет. Оплату необходимо будет вам совершить до 7 мая включительно. У вас сейчас есть возможность воспользоваться программой прощения в индивидуальном порядке, если вы выходили в личный кабинет, то могли наблюдать. По этой программе в классе выходит всего 22 016 рублей. Елена Александровна, вы готовы воспользоваться данным предложением и провести оплату? Во-первых, в соответствии с 29-й статьей Конституции данный разговор записывается с целью распространения. Во-вторых, от кредитора в соответствии с 230-м федеральным законом статьей 9 пунктом 1 уведомление о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности мне направлено не было. Соответственно, обсуждать с вами свои финансовые вопросы я не буду. Я вас понимаю, Лена Александровна, но и вы поймите, вся информация была вам предоставлена как в личном кабинете, так и на электронную почту были также отправлены письма. Вы если сейчас вы нарушаете 230-й федеральный закон, когда вводите меня в... Алло. Слушаю вас. Добрый день. Звонок в микрофинансовой компании «Кредитех.РУС», официальный сайт кредита 24. Меня зовут Куликов Дмитрий Сергеевич. Вы Людмила Аркадьевна, да? Да. Да, Людмила Аркадьевна, в целях идентификации, дата рождения, назовите, пожалуйста. Нет. Почему? Потому что я пока еще не могу вас как-то идентифицировать как сотрудников компании. Mm-hmm, понятно, хорошо. Mm-hmm. Тогда назовите имейл свой, который оставляли в анкете. Ответ тот же. Ответ тот же, понятно. А почему вы тогда не перезваниваете на горячий сайт нашей компании, информацию не уточняете сайт? Касательно договора займа? На горячую линию, которая на сайте указана. А зачем мне это нужно? А, понятно. Ну что ж, я информацию зафиксировал. До свидания, всего доброго. Всего хорошего. Поздравлять меня не с чем, до свидания. Не с чем, ну...